Признавая упрек, она неохотно кивнула. «Но я ни одну из них не подозреваю в том, что она вовлечена в эту измену. Это было бы немыслимым. Наверняка ваша небесная госпожа использовала их. А почему немыслимым? Я хотел сказать, что в этом случае женщина получает шанс мгновенно стать императрицей вместе со своим губернатором. Или, может быть, даже независимо от своего губернатора». Хаутрайен Дегтиер покачал головой. «Нет, консорты не принадлежат им. Они принадлежат нам». Мэл слегка ошалело моргнул. «Им, мужчинам. Нам, женщинам, верно?» «Хаут, женщины, хранительницы...» Она осеклась, очевидно, не питая надежд объяснить это иноземному варвару. «Это не может быть консорт с Лайкой Джияджи». «Простите, я не понимаю». «Это вопрос Хаут-генома. Слайк Джияджи пытается забрать нечто, на что не имеет права. И я не говорю о том, что он пытается узурпировать права императора. Это соответственно. Я говорю о том, что он пытается узурпировать права императрицы. Это ниже всякой подлости. Хаут-геном наш и только наш. В этом он предает не империю, что не значит ничего, но хаутов, что значит все». «Но консорты, по-видимому, одобряют децентрализацию хаут-генома». «Конечно. Все они ставленницы моей небесной госпожи». «А они тоже сменяются каждые 5 лет вместе со своими губернаторами? Или независимо от них?» «Они назначаются пожизненно и снимаются только прямым приказом небесной госпожи». «Консорты выглядят могущественными союзницами в самом сердце вражеского лагеря, если только Райан способна задействовать их от своего имени. Но, увы, она не посмеет этого сделать, если одна из них является изменницей». Майлз мысленно грязно выругался. «Империя, — заметил он, — это опора для расы хаутов. Едва ли это ничего не значит, даже с генетической точки зрения. Соотношение численности добычи к хищникам весьма высоко». Его не очень смешная зоологическая шутка не вызвала у нее улыбки. Значит, развлекать ее декламацией своих лимериков ему, вероятно, и подавно не следует. Он попробовал еще раз. «Наверняка императрица Лизбет не подразумевала, что опора под хаутами тут же рассыплется на куски». «Нет, не так быстро. Возможно, даже не в этом поколении», — призналась Райан. «Ага, в этом уже больше смысла. Такой временной расчет гораздо более в духе старой леди». «Но теперь ее замысел украден, чтобы служить чужим планам. Похищен тем, кто стремится к сиюминутной и корыстной цели, тем, кого она не могла предвидеть». Он облизнул пересохшие губы и усилил нажим. «Я думаю, план вашей небесной госпожи затрещал по швам в самом слабом месте. Император выступает гарантом контроля хаут-женщин за геномом хаутов. В ответ вы платите ему своей законопослушностью. Взаимная поддержка в ваших и в его интересах. У сатрап-губернаторов подобных мотивов нет. Вы не можете отдавать власть и одновременно пытаться сохранить ее». Она недовольно сжала свои четко очерченные губы, но возразить не смогла. Майлз глубоко вдохнул. «Не в бароярских интересах, чтобы Слайк Джияджа преуспел в своем захвате власти. Поэтому до этого предела я могу служить вам, миледи. Однако и дестабилизация Цитагандийской империи тем образом, каким планировала ваша императрица, также не в бароярских интересах. Мне кажется, я знаю, как сорвать планы Слайка. Но взамен вы должны отказаться от попыток воплотить в жизнь замысел вашей госпожи после ее смерти». На ее изумленный взгляд он нехотя добавил: «По крайней мере, сейчас». «Как вы помешаете принцу Слайку?» — медленно спросила она. «Проникну на его корабль. Добуду настоящий великий ключ. Снова подменю его муляжом, если это возможно. Если нам повезет, возможно, он даже не заметит подмены до тех пор, пока не доберется домой А тогда что он сможет с этим сделать? Вы передадите настоящий великий ключ своей преемнице, и все пройдет так гладко, как будто ничего не случалось. Никто из участников событий не сможет выдвинуть обвинений против другого, не разоблачив самого себя. Или саму себя. Мне кажется, в конечном счете это лучший результат, достичь которого в человеческих силах. Любой другой сценарий ведет к катастрофе того или иного рода. Если мы ничего не предпримем, через 8 дней заговор всплывет, а Барояр будет обвинен. Если же я попытаюсь, и меня постигнет неудача, по крайней мере, я никак не смогу сделать все еще хуже. Уверен? Как вы сможете попасть на борт корабля Слайка? Есть пара идей. Консорты губернаторов и их гемледи, и их слуги, они свободно могут летать на орбиту и обратно.